«Все ведь меняется, Шурка», — тихо сказал я. «Была сеть друзей, болтовня обо всем на свете, зависть к интернету, ругань в адрес Майкрософта. А теперь нет ни интернета, ни фидонета. Только виртуальность. А для нее форточки самая удобная программа». «Халтурщики они», — упрямо заявил маньяк. «Ты что, по-прежнему Windows Home юзаешь?» «Да». «Может, ты и прав», — тоскливо сказал маньяк. «Приятный голосок, советы по поводу количества мозгов и качества железа. Тьфу! Думать не надо. Води стрелочкой по экрану, да на картинке гляди». «А ты все полуосью балуешься?» «Почему балуюсь?» — возмутился маньяк. «Лучшая операционная система, если не считать Юникса. Позавчера новую версию поставил. Блеск, а не программа». «Каждый раз, как к тебе захожу, это слышу», — сказал я. «Поставил новую версию. 3 дня с ней трахался, а у меня 2 года Windows Home». «Каждому свое», — признал маньяк. Неожиданно спросил. «Слушай, Лень, а как ты со своих форточек влез в Алькабар?» Я отвел глаза. «По сети слух прошел. 2 дайвера нагрели Алькабар», — вкрадчиво сказал маньяк. Я сделал последнюю попытку уйти в сторону. «Почему 2? 1 дайвер и 1 помощник». Маньяк тихо засмеялся. «Ты меня за ламера не держи, Леня. А то такой приветик по почте получишь. Весь софт заново ставить придется. Дайверы простой народ в подручные не берут». Я молчал, глядя на маньяка. «Ясно», — сказал он. «Что ж, за удачу. За богатых дураков и умных хакеров». Мы чокнулись. «Что там было, Ленька?» «Лекарство от насморка». «Серьезно? Круто». Мы сживали по паре сосисок, а я тоскливо подумал, что моя анонимность дала все-таки брешь. Вчера меня пытались поймать 3 раза. Сегодня просто-напросто вычислили. «Леня, я не знаю ни одного дайвера», — сказал маньяк, — «и не собираюсь их ловить. У меня комплексов нет, особенно к друзьям». «Спасибо», — сказал я. «Знаешь, только 1 вопрос. Вот всегда у хакеров находится 1 вопрос. Они думают, что можно спросить что-то такое, после чего все тайны дайверов станут понятны. Ну?» «Когда дайвер решает выйти из виртуальности, что он делает? Просто думает, хочу, мол, оказаться в реальном мире или как?» «Я слышал, что 1 дайвер, — я отвел глаза, — при этом бормочет глупую фразу. «Какую?» «Глубина, глубина, я не твой». «И все?» «Иногда он еще добавляет, отпусти меня, глубина». «И все?» — уныло спросил маньяк. «Да». «Просто-то как?» Маньяк порылся в карманах, достал пачку Lucky Strike, закурил. С легкой обидой сказал. «Раньше было просто. Есть хакеры, есть честные чайники, есть ламеры. Первые умеют все, вторые учатся, третьи дураки, и над ними и поиздеваться не грех. Вот ты, как был чайником, так им и остался». «Да», — согласился я, — «но вот появилась глубина. Казалось, все наши мечты сбываются». Маньяк горько засмеялся. «А, на деле фиг. Я крутой хакер», — с вызовом заявил он. «В виртуальности 1 из 1 000 000. Ну, посмышленнее, наверное. Опыт есть какой-никакой. А все равно. Порой такое бывает». Он замолчал, вертя в руках сосиску. Потом сообщил. «Я на днях мышь съел». «Что?» «Мышь компьютерную. Ну, не саму мышь, она твердая. Провод перекусил». «Зачем?» — тупо спросил я. «Случайно. Был в глубине, сидели с ребятами в Радуге, пиво пили с копченой рыбкой. Ну, у меня рыбка кончилась, взял с тарелки у Макса. Макс ведь пиво не пьет, а он фиесту пил с копченой рыбой, чтобы не выделяться. Маньяк вздохнул. Ну, видно, тянуться далеко было, вот и дернулся в реальности. Когда вышел, смотрю, у мышки провод перекушен, и вроде немножко его не хватает. Живот не болит? Нет, пока ничего. Мы наполнили бокалы. Или вот, продолжил маньяк, лабиринт смерти, знаешь? Да, я мигом протрезвел. Недавно решил развеяться. Заглянул сразу на 17-й уровень. Там сейчас такого понаделали. Кошмар, а не игрушка. В общем, я завяз. То есть? Не смог пройти на следующий уровень, а без этого меню выход не появляется. И что? Сидел 36 часов, зло сказал маньяк. Нас там целая компания собралась. Идиотов. Раз по 10 нас пристрелили, потом мы просто забаррикадировались. Сидели в одном подвальчике, песни пели, от монстров отстреливались, пока у нас таймеры не сработали. У тебя непрерывное пребывание в глубине 36 часов? Теперь 24. А что же Галька? Да, она у тещи была. Ленька, а у тебя какое ограничение во времени? Я снял запрет, признался я. Понятно. «Дайвер!» — Шурка принужденно засмеялся. «Хе-хе-хе, черт! Никогда не верил в вас до конца, хоть и подозревал!» «Меня, что ли?» «Конечно! Нафиг чайнику боевые вирусы и противоядие!» Мне стало немножко грустно. Что-то изменилось в наших отношениях, и слишком резко. Может быть, со временем это пройдет? «Шурка!» Я все равно ни черта не умею, кроме как выходить из виртуальности. Для меня любая программа — это куча бессмысленных символов и пусковой файлик. Маньяк кивнул. Понимаю. Но скажи, ты бы поменялся со мной местами? Что интереснее, творить глубину или повелевать ею? Я молчу. Наливай. Со вздохом сказал маньяк.